Я так и не смог установить, что именно случилось. Была ли у больного аллергия к новокаину, или анестезированная область захватила аномально проходившую крупную веточку 10-го нерва. Но самое важное, опухоль не только не прогрессировала, а сократилась настолько, что хирург и главврач больницы отказались подтвердить диагноз Номы. Получилось, будто я ошибся в диагнозе и отравил больного большим количеством новокаина. А мне удалось доказать свою правоту, представив анализ опухоли и разъяснив мероприятие. Но все же сомнение оставалось и потащилось за мной, как пресловутый крокодилов хвост. И обвинявшие, и оправдавшие меня врачи еще не сталкивались с Номой. Все рассуждения носили теоретический характер. Оба министерских работника внимательно выслушали рассказ Гирина и молча переглянулись. А правда, что вы еще студентом лечили кого-то с помощью нагана? Не нагана, а с помощью Аствацатурова. Видите, вам и это известно. Но вы ведь никогда и не скрывали. Нет, конечно. Только все это было так давно. Так. Знания и способности у вас, видимо, большие. И вы нужны в исследовательских институтах. Ну вот... Досказывайте, раз начали. Сами понимаете. Или позже поймете. Что вы скажете, профессор? Я полагаю... направить в ту физиологическую лабораторию, о которой я вам говорил. Пойдете младшим сотрудникам в сравнительную физиологию зрения? Пойду, пока. Что значит «пока»? Пока не будет создана специальная психофизическая лаборатория, необходимость которой докажу и добьюсь организации. Ну, вот и хорошо.